Основным источником для освещения внутренней политики Соловьеву служили неопубликованные журналы Сената. Изученные автором русские источники по истории внешней политики представлены прежде всего неизданным комплексом дел, подробно отражающих дипломатическую борьбу русских послов в разных странах. Это дела турецкие, крымские, польские, прусские, австрийские, французские, английские, шведские, датские. На втором месте стоят опубликованные источники, протоколы Государственного совета, записи о слушании и решении дел внешнеполитического и военного характера, так называемый архив военно-походной канцелярии графа Румянцева-Задунайского, реляции, ордера, донесения, письма о военных действиях и переговорах с турками. Разные письма и указы 1774 года по вопросам войны и дипломатических сношений. Соловьев воспользовался также фактическими данными исследования Александра Соколова «Архипелагская кампания 1769-74 годов», написанного на базе документов архива Гидрографического департамента, Главного морского архива и других. В круг исследованных Соловьевым источников вошли изданные к тому времени материалы дипломатической переписки иностранных дворов со своими резидентами. У него находим ссылки на переписку английских послов в Петербурге с руководителями английского иностранного ведомства о внутренних и внешнеполитических делах России. Письма английских и французских представителей из Петербурга. Соловьев использовал появившиеся в 70-х годах монографии, в которых вводились в оборот документы Венского государственного архива, относящиеся к внешнеполитической истории Австрии. Меморандум «Мнение и нота Иосифа II» 1773 года, письма и записки Иосифа II и Марии Терезии, министру иностранных дел Кауницу, секретные предписания и напоминания министерства послам в Берлине, Константинополе и другим, отчеты австрийского посла в Берлине фон Свитена о переговорах с Фридрихом II. Довольно пристальному источниковедческому анализу подверг Соловьев источники по истории Московского восстания 1771 года. Выясняя обстоятельства его возникновения, он сравнил свидетельства разных лиц Еропкина, Бантышкаменского, установил наличие в них некоторых противоречий и неясностей. Сноска. Бантышкаменский был племянником Амвросия и свидетелем событий 1771 года. О них он рассказал в частном письме, содержание которого позднее подробно изложил его сын в печатной брошюре «Жизнь преосвященного Амвросия. Москва, 1813 год, страница 37». Следственное дело о мятеже 1771 года впоследствии изложил Зерцалов о мятежах в городе Москве и в селе Коломенском 1648, 1662 и 1771 годов, Москва, 1890 год, страницы с 363 по 439, у которого, однако, не находим анализа этого источника. По мнению новейшего исследователя вопроса, публикация Зерцалова не включает основной массив допросов наиболее активных участников Московского восстания 1771 года. Леонидов. Документы следствия как источник по истории Московского восстания 1771 года. Исследование по источниковедению истории СССР XIII-XVIII веков. Сборник статей. Москва, 1986 год, страница 221. Конец сноски. По-прежнему историк уделяет внимание вопросам авторства и датировки источников. Так, автором донесения из Москвы, сохранившегося в копии, написанной рукою императрицы, как бывало, Соловьев считает, по всей вероятности, Григория Орлова. В одном случае он уточняет датировку документа и параллельно выясняет цель его составления о письме Григория Орлова Румянцеву. В другом интерпретирует часть текста источника, где содержится завуалированный намек на определенное лицо, намек на Алексея Орлова в письме Румянцева. Находим мы в 29-м томе и случай включения в авторский текст палеографического примечания, помогающего понять степень важности документа, указание, что в инструкции Штакельбергу от 24 февраля 1773 года первые строки первоначально были написаны рукою самой Екатерины. Следует, однако, заметить, что в 29-м томе, собственно, источниковедческих этюдов и замечаний меньше, чем в предыдущих томах. Внутренняя политика правительства Екатерины II в 1769-1774 годах. Особенностью внутренней политики 1769-74 годов было то, что она проводилась в условиях военного времени. В связи с Турецкой войной был создан Государственный совет, которому Сенат уступил первенствующее значение, но Совет занимался первоначально лишь внешнеполитическими и военными делами.